Руководителем создаваемого производства был назначен Федор Лаврентьевич Любимов, фронтовик, капитан первого ранга в отставке. Учли не только его боевое прошлое, но и некоторое понимание предстоящего процесса. В 1961 году Республиканская центральная библиотека для слепых попыталась создать собственную студию звукозаписи, и реализацией этого проекта занимался как раз Федор Лаврентьевич. По ряду объективных причин ничего не получилось, но, как говорится, отрицательный результат тоже результат. И вот под будущее производство на улице Фрунзе, ныне Знаменка, было арендовано сравнительно небольшое подвальное помещение. На капитальный ремонт, приобретение необходимого оборудования, монтаж и обкатку студийной техники требовалось по расчетам Любимого, если не год, то месяцев 8 определенно. Но оборудовать студию — это ж не все. Перед ним стояла и другая, не менее важная задача — кто должен начитывать книги? Опыт немногочисленных записей в библиотеке подсказывал, что студенты театральных вузов и актеры не особенно пригодны для этого. У него возникла идея привлечь к начитыванию книг диктора Всесоюзного радио. После демобилизации из флота Федор Лаврентьевич долго работал в ВЦСПС, Всесоюзном Центральном Совете Профессиональных Союзов, и у него были, как говорится, широкие связи в самых разных сферах. Кроме того, имелись высокие боевые награды, а в те годы это действовало, пожалуй, сильнее, чем нынче зелененькая наличность. Он обратился к руководству Дома радио на Пятницкой. Ему удалось найти не только дикторов, но и договориться, чтобы временно для записи книг использовать эфирные студии, причем бесплатно. Рассказывают, что это благое начинание живо заинтересовало Юрия Борисовича Левитана, и он начал было записывать даже какую-то книгу, но, послушав запись, отказался от этой затеи. Зато посоветовал, кому из дикторов предложить эту работу в первую очередь. И до конца года Светлана Репина, Маргарита Иванова, Евгений Терновский, Глеб Калмыков, Евгений Подежнов, Борис Федосеев, Анна Лазученкова и некоторые другие записывали говорящие книги в одной из студий на 8-м этаже Дома радио. В декабре все того же 1963 года было запущено производство говорящих книг на улице Фрунзе, но сразу выяснилось, что арендованный подвал мало соответствует требованиям. Здесь было тесно, помещения плохо проветривались, не хватало света. К тому же производство говорящих книг не вписывалось в рамки УПП. Требовались средства на оплату дикторов, специалистов по звукозаписи, которые работали исключительно по трудовым соглашениям, штат редакторов, да не только это. Поэтому в 1964 году было создано самостоятельное предприятие «Республиканская студия звукозаписи». Студия специализировалась на выпуске художественной, научно-популярной и политической литературы. Книги читатели получали на рулонах, запись была на двух дорожках при скорости движения ленты 9,53 сантиметра в секунду. В год выпускалось приблизительно 40 наименований книг, но такой объем далеко не удовлетворял запросы читателей, которых становилось все больше и больше.